и Нира. Камил привел меня в большую комнату с низкими топчанами вдоль стен. Нирсил лежал на тюфике, связанный, будто праздничный теленок. Очевидно, упаковка проводилась в спешке, потому как связали парня вовсе не веревками. Среди пестрых лоскутов угадывались женские косынки, чулки, рубашка и даже панталоны. Я подошла ближе и опустилась на колени. Глаза мага все еще были закрыты. Дело плохо. Я остро чувствовала пульсирующую на его ладони раскаленную точку. Стоит снять путы, и заклинание вновь поползет по телу, разыскивая того, кого надо убить. Парень пошевелился и застонал. Уголек немедленно зашевелился и пополз к локтю. «А вот этого не надо!» Я автоматически прихлопнула метку ладонью и с ужасом ощутила, что она переползла на меня. Открыв рот, я протянула ладонь Камилу. Напарник отпрянул, пристально рассматривая подарочек. А потом захохотал. «Ини, ну ты даешь! Ты сняла ее!» «Камил, ну это невозможно! Я не маг!» Однако алое пятно сияло на ладони и не собиралось исчезать. «Но магические силы у тебя есть!» Напарник полюбовался меткой и начал перебирать свой арсенал. «Вот она к тебе и перебралась. Но ты не тот маг, на которого готовили смертельное заклинание. Так что сейчас эту метку можно будет убрать как неактивную». Камил наконец отыскал в своих кошелях небольшой кусок кожи, покрытый рунами, и поднес к метке. Алая точка охотно перебралась на новую площадку и, мигнув, погасла. «Все!» — довольно сказал Камил. — Теперь эта дрянь не опасна, и можно приводить парня в себя. — А сразу снять его этой штукой ты не мог? Мой голос буквально сочился ядом. — Не мог. Камил шустро вскочил и отбежал в сторону. — Это просто хранилище для неактивных меток. А на этом парне она была активной. — А объяснить это мне ты мог? — завопила я, вскакивая и запуская в него подушкой из ближайшего топчана. — Ну, прости, прости! Дурашливо закричал друг, уворачиваясь от снаряда. Несколько минут мы рьяно носились друг за другом по комнате, кидаясь подушками, одеялами и даже сапогами. На шум в дверь заглянул Кварт, ухмыльнулся и скрылся. Старый друг наблюдал такое не впервые. Мы еще некоторое время побегали по комнате, сбрасывая нервное напряжение. Вдруг Нерсил пошевелился и застонал. Мы тут же бросились разматывать очумевшего мага, лечить ему шишку и головную боль. Объяснять пропажу метки должника и синяки по всему телу я оставила Камилу, боясь, что при мне парень просто расплачется, узнав об очередном предательстве господина Пудеса. Мне же необходимо было срочно послать вестника людям лорда Иана. Раз маг стал опасен, его сестра больше не нужна. Что может сделать больная фантазия человека, потерявшего все, с молоденькой и привлекательной девушкой? К счастью, лорд Иан уже освободился и даже не успел скрыться в каком-нибудь глухом подвале. Выслушав мою просьбу, он хмуро кивнул и поинтересовался. «Вы уверены, леди, что девушку надо спасать?» «Уверена, лорд Иан. Я постаралась быть убедительной. Его Величество собирается взять мага Нерсила во дворец. Значит, девушка станет разменной монетой». «Хорошо. Я пошлю своего человека по адресу». Герцог Веймор слегка поклонился, и мы простились. Вайнор все еще сидел в кабинете, перебирая бумаги. Я остановилась на пороге, не решаясь войти. Словно ощутив мое присутствие, король поднял голову, и на его губах расцвела такая редкая дразнящая улыбка. «Ини!» — протянул он, словно пробуя мое имя на вкус. Я не смело подошла, и он тут же притянул меня ближе, усаживая на колени. «Мы почти закончили. Сейчас на площади будет королевский суд, потом обед. Не хочешь переодеться?» «А надо?» Я с сомнением оглядела простое синее платье, в котором ехала в карете. «Ничего роскошного, конечно, но королевский герб на плече есть». «Как хочешь», — Вайнор пожал плечами. «Для меня ты хороша в любом наряде, но на площади будет весь город». «Хорошо», — я тихонько вздохнула, с удовольствием поглаживая отросшие прядки волос на королевском затылке. «Что посоветуешь?» «Синее, роскошное и непременно альфапериты», — сказал Вайнор, вдумчиво изучая мое платье на ощупь. «Слушаюсь и повинуюсь», — я соскользнула с его колен, стараясь продлить ощущение близости его тела, и поклонилась на слащавый хизарский манер. Увы, раз нужно менять платье, мне пора идти. Король встал следом. И мне пора. Потом склонился к ушку. Но, может, задержимся еще на минутку? Я не возражала. Мы дружно потянулись друг к другу. Наше объятие прервал граф Родолен. «Ваше Величество!» — объявил он, легонько стукнув в дверь. «Камердинер ждет!» Пришлось разжать объятия и разойтись.